«Что ты имеешь в виду?» — серьезно с подозрением посмотрела на меня ведьма. «Только то, что сказал. Луффи не человек, и он не такой, каким мы его привыкли видеть. Не заболел, не свихнулся», — сказал я, глядя на Чоппера. «Всегда таким был, еще задолго до знакомства с нами. И да, бояться его тоже не нужно», — подумав, добавил я, невольно вспоминая, как у самого бешено от чего-то сродного животному ужасу стучало сердце, когда я увидел его крылья. «Нам он не причинит вреда». «Не причинит вреда? Вы оба что-то темните, придурки, и мне это не нравится», — проворчал Кок, прищурившись. «Он объяснит. Потом, я уверен», — твердо сказал я, кажется, повторяясь. «Да, сначала Робин», — кивнула ведьма, подозрительно спокойная, но потом, она так показательно хрустнула суставами тонких пальчиков, да все приделано ласковой улыбке, что меня передернуло. Обычно после этого кто-то получал по шее, а впрочем, Луффи заслужил. По пути внезапно нашелся Усоп, который свалился с буя во время очередной слабой атаки дозорных. И вот вроде он был трусом, лжецом, идиотом, но каким-то образом сумел переманить на нашу сторону гигантов Эльбафа. Луффи чертовски хорошо умел выбирать людей, не без приключений, в виде пушек, из которых в нас стрелял дозор, и тупиков, которые нам пришлось преодолевать. Мы все же добрались до места, где видели дым. Это была судебная башня, как нам объяснили плотники Галлила, и вот там пришлось повозиться, воюя с нетронутыми кэпом подразделениями дозора, правительственными агентами, а также с судебным персоналом. Плотники и клан Фрэнки взялись опустить мост, а мы разделились в поисках Луффи. О, целый лабиринт одинаковых коридоров и дверей чуть не свел меня с ума. У меня было стойкое ощущение, что я хожу по кругу, потому что какую бы дверь ни выбирал, возвращался в одно и то же место. Ну да, да, с ориентацией в пространстве у меня было худо. Почему-то я с самого детства быстро забывал о том, в какую сторону и в каком месте свернул, из-за чего часто блудил по родному острову. Односельчанам, наверное, надоело меня искать тогда. Сейчас же вроде было полегче, но иногда, в конце концов, мне надоело блудить, и я решил подняться как можно выше и осмотреться. Мечи в этом плане были идеальными помощниками, ведь с ними можно было прорубиться через любую кладку, что я и сделал. Короткий взмах, и путь на крышу через пролом был открыт. А там, наверху, обнаружилось, что я случайно задел ведьму и Чоппера, и тоже вынес их на крышу. Повезло, что я использовал для удара тупые стороны клинков, а потом эпично появились Ирокок и Сагикинг. И если первый приземлился красиво, хоть и обломался насчет намерений появиться первым, то второй не менее красиво приземлился лицом в пол. Поймал себя на чувстве, что было в этом что-то родное, домашнее, то, к чему привык и что любил, вот так прорываться с командой куда-то, зная, что доберутся, что спину прикроют, что сам присмотришь за ними. Чувство заставило мельком улыбнуться. Не заметил, как привык к этим людям, как они стали своими, но стали. И оттого сильнее хотелось, чтобы они увидели Кэпа да разобрались с ним. Он, кстати, тоже нашелся на крыше, задумчиво смотрел на башню правосудия, стоя на одном из оборонительных зубцов судебной башни, и, кажется, совсем не удивился нашему шумному появлению, только был необычно серьезен. Пока команда шумно приводила себя в порядок и боеготовность, я проследил за взглядом Луффи, там, куда он смотрел, что-то происходило. Был слышен грохот, приглушенные крики, а потом одна из стен внезапно рассыпалась, и из нее вылетел синеволосый мужик в трусах, который ногами держал Робин. Кажется, это был Фрэнки, которого спасали плотники и его клан. Они с Робин явно пытались удрать, неудачно. Чуть не свалились из башни в круговой водопад, над которым остров и висел, словно подвешенный в воздухе, а потом уже просто не успели среагировать. Из башни на балкон высыпали СП-9 и окружили их. Был с ними еще какой-то странный тип, с маской, закрывающей половину лица. Он кричал, кажется, на Робин, но из-за расстояния и шума воды, было не слышно, что «Робин!» Вдруг заорал капитан во всю глотку, и народ, что был в башне правосудия, вздрогнул и обернулся. Для нас это была практически команда готовности, так что мы тут же поспешили взобраться на зубцы, чтобы встать плечом к плечу с Кэпом. И он неожиданно тихо, чтобы слышали только мы, произнес: «Ребят, у нас нет пути назад. Там у фронтальных врат стоит морепоезд свистящий том, но на нем нас будет легко преследовать, если мы не одолеем этих людей, и защищаться на пассажирском поезде достойно мы не сможем. Зато там, впереди, он мотнул головой в сторону башни правосудия, за мостом сомнений, почти у самых врат правосудия есть башня, возле которой стоит корабль. Это наш шанс, битвы не избежать. Я хмыкнул, даже не сомневаясь, что время он зря не терял и обстановку разведать успел, несмотря на свой гнев. Но выводы его никого и не удивили. С самого начала этой затеи было ясно, что мы или добьемся своего, или умрем, потому что бегство было не для нас, а противник был таким, который не прощал ошибок. Союзники обещались опустить мост, доложил я, кивая на пока еще поднятую переправу, соединявшую судейскую башню с башней правосудия. Хорошо, отреагировал Кэп и снова заорал, легко, даже играючи перекрывая голосом шум водопада. «Робин, верните мне Робин, вы слишком многого хотите», едва слышно донеслось в ответ от типа, лицо которого закрывала маска. «Вы всего лишь жалкая кучка пиратов». В этот момент один из СП-9 исчез из поля зрения там, на башне правосудия. Я мгновенно затылком почувствовал опасность, но среагировать не успел. «Неужели?» — склонил голову к плечу капитан, резко, не глядя, вытягивая руку куда-то за спину и вытащил оттуда, из-за наших спин, того самого исчезнувшего агента с рогами. Луффи схватил его растянутыми пальцами за череп и удерживал в воздухе так над пропастью. Тот ухватился за руку, пытался оторвать от головы, как-то убрать, и, в то же время, цеплялся за нее, суча ногами, в поисках опоры. А капитан, похоже, давил пальцами. Несколько минут бессмысленных сопротивлений спустя, мы услышали отвратительный треск кости, глаза агента СП-9 закатились, а изо рта и носа у него брызнула кровь. Он был уже мертв, это было понятно сразу. Луффи раздавил ему черепную коробку, чтобы потом с размаху кинуть телом в других агентов. Труп пробил стену спиной аккурат над головой агентов СП-9. Я услыхал задушенный вздох нами, ветер донес вопль ужаса от типа в маске. Луффи усмехался. «Что ты говорил?» «Я, кажется, плохо расслышал». «Да ты, пытался заверещать, видимо, предводитель агентов». Но ему и слова пискнуть не позволила Робин. «Уходите отсюда, бегите прочь», — истерично вопила она, захлебываясь отчаянием. «Я не просила вас спасать меня, я хочу, Робин, хочешь сказать, что я зря спас тебя в Арабасте и взял в команду?» Возмущенно вскричал Луффи. «Мне кажется, ты что-то забыла. О, неужели ты думаешь, что я спущу тебе с рук уход из команды без моего разрешения? Бегство, предательство или попытка спасти нас, неважно, ради чего ты это сделала, но это наказуемо в любом случае. Неужели ты не знаешь пиратских законов?» Я удивлялся, потому что говорил он, вроде, не шибко громко, а слышно его было отлично. Совпадение, или сила демона, впрочем, это было неважно. Мы улыбались, солидарные с Кэпом, потому что думали о чем-то таком же. Чертовски неприятно было слышать «беги от человека», когда рискнул всем в надежде его спасти, хотя не было причин даже для доверия ему. «Хочешь ты этого или нет, но я тебя верну, как свою накома, а потом придумаю особо изощренное наказание, чтоб более неповадно было злить меня. Я не хочу жить в страхе, что вы бросите, когда перестанете нуждаться во мне», будто и не слышала она, продолжая истерить. Эмоции рвались из нее, искренние, безудержные. И это был в основном страх, но не за себя и свою судьбу, а за нас. Она по-настоящему боялась за нас. Я понял это так внезапно, что даже посмотрел на Луффи. На уме так и вертелись вопросы. Когда и как он успел приручить эту женщину? Каким образом он точно знал, кого стоило звать в команду и за кого рисковать шкурами? В тот момент, наверное, все мы, кто сомневался в ней, кто не доверял до конца, приняли ее своей и разозлились. Потому что, какого черта эта дура не верила в нас? Кулаки сжимались сами собой в желании показать ей и всему миру, чего мы стоили. «Ну что за глупая баба, а?» Словно отвечая на мои мысли, тихо фыркнул Кэп, вызывая смешок мой и, к моему удивлению, Ирокока. «Ты хочешь плавать с нами?» — спросил капитан, и, кажется, даже водопад стал шуметь тише. Ветер трепал его волосы и одежду, и было в этом что-то пафосное. «Давай, будь паинькой и ответь честно». Робин трясло. Эту глупую женщину ломало так, что даже СП-9 молчали. Из ее глаз хлынули потоки слез, и она не выдержала, заревела в голос, как не плачут даже дети, и проорала во все горло. «Хочу, хочу и дальше путешествовать с вами». Выдохнули облегченно, с улыбками на лицах, кажется, все, кроме Кэпа. «Ну и какого дьявола ты тогда ушла от нас?» Задал риторический вопрос он тихо, но голос. Это точно было какой-то нечеловеческой силой, потому что слышали не только мы, но и на башне правосудия тоже. «Ты моя Накама, а значит, я...» Он посмотрел на нас, кинув взгляд по сторонам, и поправился. «Нет, мы одолеем всех твоих врагов. Мы сделаем это для тебя, как и для любого другого из нас. И если для этого нам понадобится уничтожить сотню-другую правительственных баз, в том числе...» И я невольно выдохнул снова, потому что чувствовал физически, как воздух будто бы звенел от его воли и решимости. Он не просто так сказал это, он давал обещание. Самому себе, нам или миру. И такая сила была в нем, что капитаном я загордился, не сомневаясь. Его клятву мы все сдержим. «Да вы с ума сошли, вы хоть понимаете, против кого пошли?» — вскричал человек в маске, тыча пальцем в белый флаг с кругами, развивавшийся над башней правосудия. «Это флаг мирового правительства, означающий, что вы пошли против всего мира. Флаг – это честь и гордость тех, кто посвятил ему жизнь. И неважно, чей это флаг – пиратов, морского дозора, маленького островного королевства или мирового правительства», — согласно кивнул капитан. «Вы посвятили жизни служению правительству, а значит, этот флаг – ваша честь и гордость». «Кара!» – позвал он свою жуткую чайку, и та черной молнией рванула к шпилю башни, чтобы мгновением позже сорвать тряпку и принести в руки Луффи. И ведь устроилась сама на его плече с удобством, подставляя горло под пальцы довольного хозяина, почесывавшего ее перья. Кэп усмехнулся, глядя на шокированные и возмущенные лица СП-9. «Итак, выходит, что мои Накама у вас, а ваша честь и гордость в моих руках. Как насчет обмена?» — лукаво предложил он. «Сначала я едва не поперхнулся, потому что это было хитроумно, да, но договариваться миром после всего было невыносимо. Однако, поразмыслив, я понял, что это была просто провокация. Агенты не считали нас угрозой, думали, что смогут разобраться, значит, на обмен точно не согласились бы». А самим фактом предложения Кэп подчеркнул, что войну объявил не он. «О, мне нравился именно такой Луффи, настоящий пират». СП-9 были вне себя от такой наглости. До этого они чувствовали себя победителями, снисходящими до беседы с жалкими пиратами. Но теперь вся надменность слетела с их лиц, искаженных яростью. «А да, вывести из себя, чтобы совершали ошибки. Неплохо. Мы вас уничтожим», — орали они. Капитан, широко ухмыльнувшись и обвязав флаг мирового правительства вокруг своих бедер на манер пояса, легкомысленно пожал плечами. «Хорошо, не хотите, как хотите. Игра на выживание будет интересной», — добавил он тихо уже самому себе. И я вновь с трудом его расслышал. А потом судебная башня содрогнулась, и мост начал опускаться. Из окон повысовывались союзники, приветствуя своего главу, Фрэнки, и честно признаваясь, что прибыли его спасти. Тот разрыдался совсем не по-мужски и вдруг тоже решил сказать свое слово. Произнес пафосную речь и сжег какие-то бумаги, которые хранил в теле. Кажется, там шла речь про какое-то оружие, ради которого и был похищен. Плутон, или что-то вроде того. И Фрэнки сжег чертежи. В тот же момент прогремел взрыв, мост замер, дрогнул и больше не двигался. У нами зазвонил Ден-Ден Муши. Союзники посоветовали прыгать с башни, мол, все устроили. Глава СП-9, с пандом, как он, наконец-то, представился, в это время в ярости поливал грязью всех вокруг, но больше всего самого Фрэнки, который сжег столь желанную для него вещь – чертежи. В конце концов, шавка правительства скинула с башни пленника, но испугаться за него никто не успел. Откуда-то снизу прозвучал гудок поезда, Луффи безумно улыбнулся, хихикнув, и обнял нас своими растянувшимися резиновыми ручищами, толкая в пропасть со словами: «Не цепляйтесь за крепость, позвольте ветру нести вас, доверьтесь ему, он вынесет куда нужно». Воздушная подушка где-то в районе живота мгновенно выбила воздух из легких, мешая рефлекторной панике вырваться из горла криком. Я вцепился в руку Луффи с такой силой, с какой только мог, с ужасом глядя в пропасть, дна которой не было видно, но что-то держало, не давало ни на миг усомниться. И морепоезд, которым управляла старушка Кокора, воспользовавшись приспущенным мостом, как трамплином, вылетел из башни суда. Понял ли Луффи план союзников или, как тогда, еще в Истблю, в шторм, доверился судьбе, лишь немного подсобив ей? Руки капитана были гарантией того, что мы не сорвемся, приземлимся точно на морепоезд, который, перелетев через пропасть, с грохотом врезался во врата башни правосудия, разбивая их в щепки и врываясь внутрь. И все бы хорошо, но нас завалило камнями. Старухи Карори с мелкими-то хоть бы хны, они же были в поезде, Кэпу, тоже. Но мы-то резиновыми не были, так что ощутили каждый прилетевший камень кладки или щепку. Один кирпич больно ударил меня по затылку, из-за чего кружилась голова, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Но приступ тошноты я задавил. Не время было расслабляться, бои были впереди. Отдыхаться как следует не дало появление шарообразного нечто с ручками и ножками. Оно еще смешно говорило и, кажется, оно входило в число агентов СП-9. Так вот, оно объяснило нам, что для того, чтобы освободить Робин, нам нужно победить всех агентов и забрать у них ключи от ее наручников из Кайросики. А потом это нечто, не давая возможности задать вопрос, куда-то упорхало. У меня вообще сложилось впечатление, что оно на самом деле было воздушным шаром, и говорил за него кто-то иной. Кто-то, кто потом выстрелил в шар, и он улетел, сдуваясь. Но то, что он нам сказал, они решили с нами в игры играть, с чего бы это им рассказывать нам о том, как вытащить Робин. Ловушка, но все равно, не понимал, как вот это вот могло быть агентом Сейферпола, тайных убийц мирового правительства. Я даже глянул на команду, но сами мы тоже не очень-то были похожи на разыскиваемых пиратов, за голову одного из которых давали 100 миллионов белли, а за второго – 60. Особенно 100-миллионная головушка часто смотрелась абсолютно нелепо, несла бред и ребячилась. Но сегодня Луффи был необычайно серьезен, так что стоило чужаку исчезнуть, он обернулся к нам и начал вести себя действительно по-капитански. «Фрэнки, ты не против подраться с кем-нибудь?» – деловито поинтересовался он, надвигая шляпу на глаза. «Жажду, Мугивара», – ответил тот с готовностью, будто и сам собирался навязаться. Хотя, наверное, за заключение ему очень хотелось вернуть должок кулаками. «Прекрасно, Усоп», – переключил внимание Кэп. «Я не Усоп, я его друг», – замямлил наш бывший канонир. Во взгляде Луффи сверкнул стальной огонек. «Да, конечно, что, раздвоение личности?» – иронично поинтересовался он. «Но я перед собой вижу все того же лгунишку, которого знаю с самого Истблю. Так что», непривычно жестко и требовательно повторил он вопрос, «я бы никогда не бросил друга в беде, в отличие от тебя, Луффи», обиженно буркнул Усоп. Капитан хмыкнул и отмахнулся. «Об этом мы еще поболтаем, но когда все закончится», пообещал он, и, не теряя времени, начал раздавать указания так, как будто командовал всю жизнь, а не начал только что, и ведь фактически так и было, насколько я понимал. «Значит так, Фрэнки, берешь на себя этот говорящий пузырь. Мне кажется, он сражается схожим стилем боя. Все будет супер, Мугивара», пообещал тот, вставая в какую-то позу, которая скорее раздражала, чем выглядела крутой. «Хорошо», кивнул Луффи серьезно, переключая внимание на ведьму. «Нами, возьмешь на себя женщину, Калифу, кажется, так ее звали на верфи. Луффи, плохая идея заставлять нами Суан сражаться», вмешался чертов кок, перебивая капитана, за что очень хотелось ему вмазать, за неуважение. Луффи раздраженно посмотрел на него, завитушка отступил, но, кажется, и сам не понял от чего, продолжив свою мысль. «А вот я, очнись от мечтаний, Санджи», резко перебил его Кэп, вызывая мой смешок. «Нами хоть и девушка, но постоять за себя способна, и она сильна, если ты не заметил. Не сомневаюсь, справишься», это он сказал уже ведьме, та польщенно улыбнулась. Луффи снова обратился к Коку с ехицей в голосе. «А вот ты, Санджи, вместо того, чтобы сомневаться в Накама, лучше возьми на себя того мудака с длинным перевязанным хвостом волос, не знаю как его, он для тебя идеальный противник, а женщину тебе все равно сложно будет ударить». Санджи прикурил сигарету, длинно затянулся и выдохнул дым. «Справедливо», согласился он. «Усоп, Чоппер, на вас тот актер Кабуки», продолжал Кэп. «Почему все один на один, а мы два на одного?» Возмутился первый, кажется, не желая слушаться. Луффи что-то буркнул себе под нос явно нелицеприятное, но, выдохнув, терпеливо объяснил. «Потому что он один из самых неудобных противников. Оставшиеся противники сильнее, и вам не по зубам. А с этим типом лучше, чтобы за спиной кто-то был». Усоп собирался огрызнуться, но Луффи на него прикрикнул. «Не спорьте. По крайней мере, сейчас не время и не место для этого. Ключи, чтоб освободить Робин, не нужны, но одолеть придется всех агентов все равно. Хотим выжить без потерь, Придется напрячься тоже всем. И на ошибки мы права не имеем. Ни из гордыни, ни из обид. Ясно, Усоп, вскинул голову он так, что из-под полей шляпы стал виден опасный блеск его черных глаз. «Да, Луффи», — ответил Чоппер за Усоппа. Тот цыкнул, но смирился, кивнул. Я усмехнулся. Это было благоразумно. Превосходно, усмехнувшись, кивнул им капитан и обратился уже ко мне. «Зара, Каку, твой, как ты и хотел». Я оскалился удовлетворенно, уже предвкушая отличный поединок. «Ну, а я займусь голубятником. Имейте в виду, что большинство из наших противников обладают силой дьявольского фрукта. Откуда ты знаешь?» — с подозрением спросила Нами. «Слышу, как их зовет море», — ответил Кэп, но, заметив недоумение, снова отмахнулся. «Потом объясню. Я видел, как они их ели», — вмешался Фрэнки. «Ты, хотела еще что-то спросить ведьма, но капитан снова ее одернул. Знаю, у вас много вопросов, и я обещаю ответить на них, но сейчас нужно спасти Робин, потому что, если ее увезут за врата правосудия, придется штурмовать Импилдаун, а это будет в десятки раз сложнее и опасней». Я мысленно с ним согласился, ведь если здесь, всего лишь на острове Суда, были тысячи людей дозора и мирового правительства, то сколько же их было там, в тюрьме, где содержали опаснейших преступников. Я, кажется, в одной из газет читал, что возле Импилдаун всегда стоит наготове целый флот кораблей дозора, и больше, чем там, дозорных было только в одном месте, в Маринфорде, их главном штабе. У нас сильно ограничено время, если, конечно, мы не хотим в тюрьму, а ведь кто-то из них мог успеть вызвать подмогу, и, кто знает, может, к этому острову уже движется флот, так что на болтовню сейчас тратить время не стоит. Он помолчал, будто раздумывая о чем-то, но снова вздохнул и признался. «Я не знаю, как добраться до последней башни, возле которой стоит корабль. На воде там водовороты, не подойти. И не похоже, чтобы там был мост. А значит, подводный тоннель», — предположил Кок. «Вероятнее всего», — кивнул Луффи. «Его еще нужно найти. Так что, если кто-то справится с противником быстро, можете поискать проход. Хотя, возможно, он найдется сам. Мы поищем его, молодой король пиратов», — подала голос старушка Кокора, очень внезапно. «Кто-то даже вздрогнул, ведь мы совсем про них забыли. Нам все равно здесь нечем заняться, и обратно уже не вернуться». «Ну, вот и замечательно», — потер ладонями Кэп. «А раз все решено, расходимся». Он накинул всех нас пронзительным взглядом, выдохнул и повернулся к нам спиной. «Удачи нам всем, и до встречи, и пусть встреча состоится». Он произнес это и резко дал старт, с криком Робин кинулся куда-то бежать. И нам тоже, оставалось только переглянуться и разойтись в разные стороны, не оборачиваясь и доверяя спины друг другу. Уже петляя по лабиринту, мне вдруг пришло в голову, что уж больно легко Накама восприняли нового Луффи. И то ли дело было в том, что все понимали, сейчас важнее было спасти Робин. То ли не успели осознать это как факт, то ли замечали ранее его странности или несостыковки в его поведении и подозревали, как я, а может, просто действительно еще не поняли, находясь под действием других эмоций. И если так, то я сочувствовал Луффи, ведь когда эйфория и азарт от боев и адреналина, в общем, пройдет, они закатят ему истерику. Да, потом мы все осознаем, обдумаем и будем испытывать новые эмоции, глядя совсем другими глазами на капитана, который настоящий демон. Оценим и его силу, и возможности. Переосмыслим наши приключения все вместе, да и вообще. Но это потом, не сейчас. Сейчас это все действительно было неважно. Нашей задачей было победить противников, нет, врагов, выжить и вернуться на Ватер 7 или куда угодно, но обязательно всем вместе. Я бежал по коридору и открывал все двери подряд, но своего оппонента не находил, пока, в конце концов, извилистый коридор не привел меня к двустворчатой двери, где я почувствовал знакомый холодок опасности по затылку. Распахивая дверь, я уже знал, что настиг свою цель. Все только начиналось. Битва была впереди. Примечание к части. Лето, солнце, огород, и заботы полон рот, комары, загар, жара, расчудесная пора, засушь, небо голубое, как в пустыне все сухое, нет дождя, а потому, вдохновение, тю-тю, экспромт, намалевано летом. Глава 27, не пиратская кровожадность, а все-таки у меня была хорошая, прямо-таки замечательная команда. Все поняли, что сейчас было не время задавать вопросы, что сначала нужно вытащить Робин и самим оказаться в безопасном месте, прежде чем интересоваться, кто я такой, и где их идиот-капитан. Сейчас даже думать об этом было не время. Я каким-то звериным чутьем ощущал, что время уходило, как вода сквозь пальцы, быстро и необратимо. И если я не хотел штурмом брать Импилдаун, следовало поторопиться. Но я оказался просто ужасным дураком. В порыве эмоций я потратил слишком много сил на то, чтобы утолить ярость, банально выпустить пар. Вывел из строя большую часть дозорных и правительственных агентов острова, но серьезно растратил свои резервы, не жалея сил. А ведь накамамаи были достаточно сильны и могли бы прорваться сквозь потрепанные ряды врагов, не слишком утомившись. Но натура демона, пользуясь моей яростью, с легкостью затуманила разум и захватила контроль надо мной. В итоге, остров был разрушен, а я серьезно притомился, и на бой с главным, самым сильным противником, у меня осталось маловато сил. Ну то есть как мало, если придется сдерживаться или отвлекаться на что-то, придется туго. В победе-то я не сомневался, но вообще-то я был дураком даже дважды, потому что мог бы банально напиться чьей-нибудь крови и полностью в кратчайшие сроки восстановить собственные силы. Но поторопился и возможность упустил. Обратно можно было вернуться разве что на крыльях, а это означало трату драгоценных мгновений, нужных для победы. И, как назло, в башне правосудия были только агенты СП-9 и Накама. Но делать нечего, а потому я бежал, торопился в поисках Робина и Голубятника, агента с голубем, не спускавшимся с плеча. Вот только башня правосудия была огромной. Куча лестниц, коридоров, переходов, помещений с непонятным мне назначением. И все это было расположено так, что хоть о какой-то логике построения, в принципе, и речи не шло. Конечно же, она была построена так, чтобы запутать врага, а не потому, что проект разрабатывал клинический идиот, иронизировал я, бегая по пролетам. И хоть я волей знал, где они, но достаточно продолжительное время искал путь к ним, натыкаясь на какие-то тупики или проскакивая мимо. Правда, Зара, наверное, приходилось еще сложнее, но и он, скорее всего, сквозь стены просто прорубался. Оказавшись на балконе, с которого агенты разговаривали с нами, и взглянув на судебную башню, где еще недавно были мы, я вдруг неожиданно понял, что этим все не закончится. В смысле, победой над СП-9. Надеялся, что ошибался, но все же было стойкое ощущение, что это не так, что не зря мне в голову пришла мысль о подмоге мирового правительства своим шавкам. И, может, именно потому меня и гложило ощущение, что время уходило, как бы не пришлось отбиваться еще от кого-нибудь. Впрочем, мы все понимали, что ставили на карту все, и жизнь, и смерть. Острый звериный нюх чуял запах Ника Робин повсюду, во всех помещениях вокруг балкончика. Похоже, тут был кабинет начальника СП-9, этого, Спандама, и он успел потаскать мою Накама везде. Я надеялся, что, попав сюда, смогу понять, куда отправились враги, чтобы найти, наконец, верный маршрут, но из-за запахов только еще больше запутался. А время шло, и Робин уводили куда-то вниз. Кинуться бы за ними, просто не глядя, да и тут лестницы выходов было слишком много. Проходной двор какой-то. Когда я лестницу все-таки выбрал, внезапно панически засосало под ложечкой, и я едва успел пригнуть голову, чтобы чья-то атака пронеслась над ней. Мощная до мурашек и впечатляющая, минимум тем, что прокатилась она по всей башне, разрезая ее так, что верхняя часть постройки даже немного съехала от ударной волны. Я невольно присвистнул, нервно сглатывая и благодаря море и небо за то, что не был обделен даром или навыком, не знал, чем это было, воинского предчувствия и воли наблюдения, иначе не сносить бы мне головы. Но почему-то с усмешкой я решил, что это мой зарабаловался с противником, и порадовался. Тем более, что в образовавшиеся щели хлынули сквозняки, быстро выветривая посторонние запахи. И я смог убедиться в верности выбранного маршрута, учуяв уникальный гвоздично-пергаментный шлейф, тянувший непосредственно от самой Робин. Стоило это сделать, как я буквально ломанулся вниз по лестнице, ведущей куда-то в подвал, и сам не понял, как оказался возле стальной двери, чем-то напоминавшей дверцу от сейфа. А там как раз и старуха Кокора уже поджидала с ее мелкими. Нага-га-га-га, а вот и молодой король пиратов. Диковато смеялась она. Сам нашел подводный проход. Ах, так это он, смекнул я, почему он в подвалах. Это было хорошо, что он нашелся, очень хорошо. Но то, что враги потащили мою Робин туда, говорило о том, что они и сами собирались улизнуть, пока остальные агенты, видимо, должны были отвлекать меня с командой. Так становилось ясно, зачем они затеяли всю игру с ключами. Наверняка единственный подходящий ключ был у голубятника. «Пиратик, твою подругу совсем недавно увели туда», — обратилась ко мне Чимни, вырывая из мыслей. «Это я уже понял», — кивнул я довольный. «Путь мне прямо-таки указывали. Я за ней, а вы, очень прошу, под руку не лезьте и дождитесь моей команды, прежде чем соваться в тоннель, ладно?» — попросил я союзников. «Охо-хо, бабушка еще хочет пожить, так что мы дождемся твоих друзей», — ответила Кокора, качая головой. «Так что я успокоенный», — быстро извлек собственный меч из ножен и без труда и особых усилий срезал замок. И, когда уже мчался по сыроватому и холодному коридору, услышал вдогонку: «Удачи, пиратик». Чимни я мысленно поблагодарил, потому что не сомневался, удача мне пригодится. Странное дело, мне казалось, что мост сомнений совсем недалеко от башни правосудия, однако после 15 минут непрерывного бега тоннелей не думал заканчиваться. Я бежал, бежал, бежал, но никак не приближался к цели. Сколько это длилось, я не знал. В голову пришла мысль о том, что это ловушка. Сразу захотелось разнести тоннель к чертям, не думая о последствиях. Но я все же сдерживался, понимая, что сделай я это, с пандом, возможно, спасет себя, голубятник благополучно утонет как фруктовик, но и Робин вместе с ним, потому что я не мог таскать на себе грузы в воде. Она ведь была совсем рядышком, прямо за стенкой, я ее чувствовал. Достаточно было сломать кладку, и она хлынет в тоннель, затапливая его. Но этого пока не случилось, да и мысль о разрушении я оставил, когда далеко-далеко впереди услышал отзвуки шагов. «Робин!» — заорал я во все легкие. Звук в коридоре с сырыми от конденсации стенами хорошо разнесся во все стороны, реверберация чуть не заложила уши, но шаги стихли, и это я услышал очень четко. Я был близок к цели. Подводный тоннель закончился очень неожиданно. Просто в какой-то момент я влетел в деревянную дверь, разнося ее на куски, и передо мной тут же предстали голубятник и Робин, которую в срочном порядке уводил с пандом. Мне было, в общем-то, в тот момент плевать на голубятника, ведь я видел перед собой Унакома. Вот она, совсем близко, кажется, рукой подать. И я, сломя голову, не замечая ничего вокруг, бросился к ней. Вставшего у меня на пути члена СП-9, я просто впечатал в стену силой резинового фрукта и немножко воли вооружения. И уж было обрадовался, ведь глава СП-9 с пандом был мне не соперником, но... Дверь за моей Инакома с силой захлопнулась, отсекая от меня и ее саму, и страх ее тюремщика. Я медленно повернул голову в сторону того, кто посмел меня остановить. «Тебе сначала придется одолеть силу правосудия мирового правительства, соломенная шляпа», — неприятно и предвкушающе оскалился голубятник. «Не вставай у меня на пути, если хочешь жить», — прошипел я, снова вдавливая его в стену с силой и ощущая, как мною завладевает ярость. В стене появилась сильная вмятина, но мой противник, видимо, смог защититься как-то от силы моего удара. По крайней мере, защитился от травм серьезнее ушибов. Хоть это явно не просто ему удалось, раз он решил использовать силу своего фрукта и стал человеком-леопардом. Это становилось опасно. Все же леопарды были сильны и быстры, сильнее и быстрее людей, а он еще и был сильным человеком, этот агент Циферпола. Стене повезло меньше, чем ему. Сквозь разбитую кладку стала просачиваться вода. Голубятник задумчиво посмотрел на тонкую струйку воды и ухмыльнулся. «Осторожнее с такими ударами, соломенная шляпа. Твои Инакома могут быть в тоннеле, а если вода затопит его?» И, словно в подтверждение его слов, струя воды под давлением расширила себе проход, устремляясь за сорванную мною с петель дверь. Меня как отрезало, оглушив. Он ведь был прав. Мы все еще находились под водой, и если и я, и сам голубятник могли подняться выше сквозь люк без проблем, то мои Инакома, в чьих победах над СП-9 я не сомневался, могли утонуть в тоннеле, в случае, если вода зальет его. И все, наверное, я за день. Да что там, с самого момента приводнения на базу морского дозора со Скайпи, слишком устал морально. Нервы сдавали, да и во всех этих приключениях я осознал одно даже слишком отчетливо: то, что однажды даже моя сила демона может не успеть защитить Инакома, что однажды может это все закончиться. Я никогда не боялся смерти, по крайней мере, своей, и в любое другое время никогда бы не задумался о том, что будет тяжело потерять кого-то из друзей. В конце концов, я знал, на что шел, когда собрался стать королем пиратов. Шанкс мне это живо, красочно и в мельчайших подробностях растолковал, каково это, быть ответственным за команду. Но сейчас, в такой нервотрепке, я отчего-то представлял себе это так реалистично, что сила просто уходила из ударов в никуда. Я где-то в глубине сознания понимал, что это просто психологическое давление со стороны голубятника. Наверняка он и рассчитывал на такой эффект и попал в яблочко, точно угадав, куда нужно давить. Я понимал, что мне просто задурили голову. Я верил, что с Накома все будет в порядке, но что-то не позволяло мне все же отнестись к словам голубятника пренебрежительно. Так что я дрался даже не в половину своей мощи. Силы демона, все виды воли, за исключением воли наблюдения, и особо сильные приемы резинового фрукта были под запретом, потому что любой удар мог разрушить стены. Впрочем, и этого хватало, чтобы чертов леопард дрался в полную силу. Получалось, что мы, вроде как, сражались на равных и физически истощались примерно с одинаковой скоростью. Я даже загонял противника, вспоминая, как в старые добрые времена мы с Эйсом и Сабо с легкостью загоняли наших врагов в ловушки, благодаря тщательно продуманной тактике наступления и стратегии. В реальном же времени я просто использовал ландшафт, нанося противнику дополнительный урон благодаря, например, ящикам, которые щепками больно впивались в мышцы тела и не давали голубятнику свободно двигаться. Однако все изменилось, когда эта мразь просто взяла и сама пробила стену. Вода потоком хлынула на нас, но голубятник ушел от нее на верхний уровень с помощью странных техник. Ракушики, кажется. Я сперва, забывшись было, тоже кинулся следом, спасаясь от морской воды, в которой мне все же не было комфортно, но потом... Потом я вспомнил о страхе потерять кого-то из команды вот так, глупо и внезапно. Благодаря воле я был уверен, Накома сейчас и были там, в тоннеле, который должно было вот-вот затопить. И до выходов им было далеко. Я, не помня себя от смеси паники и ледяного спокойствия, призвал все свои демонические силы, стараясь удержать воду на месте и не дать ей заполнить даже часть подводного коридора. Слушалась она меня неохотно на такой большой глубине да с моей нервозностью, но все же слушалось. Однако моя задача резко усложнилась. Мне теперь нужно было одновременно удерживать воду и сражаться с серьезным противником. Кое-как, стараясь не сбить концентрацию, я поднялся вслед за голубятником, понимая, что, если он продолжит драться с тем же уровнем сил, то это будет не битва, а избиение. Так оно и вышло. У меня не получалось одновременно сражаться и держать непокорные воды Великого океана Гранд Лайн под контролем. Не хватало опыта, практики. Я никогда этим не занимался, и я пропускал все больше ударов, а попадал по голубятнику с каждым мгновением все реже. Я уставал с бешеной скоростью, еще быстрее теряя силы и двигаясь все медленнее. Слышал хруст собственных ребер, чувствовал, как меня словно ножом или пулей протыкают пальцем, ощущал на себе всю мощь техник ракушики, но держал воду под жестким контролем. Собственное здоровье или жизни команды, для меня это был оскорбительный вопрос. Мой выбор был очевиден. Когда они выскочили из люка, замирая на месте и потрясенно глядя на избитого меня, я уже едва осознавал, кто я и где нахожусь. Но их не узнать я не мог, а потому лишь с облегчением отпустил океанские воды, кривовато улыбнулся и выдохнул. Ну, наконец-то, черт вас дери, Луффи, дернулась обеспокоенная нами в мою сторону, но ее остановила рука Зара, который с подозрением и опасением смотрел на заинтересованного голубятника, который, как казалось, совсем не удивился, но и не расстроился из-за проигрыша товарищей. Кэп, Робин мы освободили, сейчас за ней приглядывает Фрэнки. Я снова облегченно выдохнул. Но есть и плохая новость. Этот имбецил с пандом навлек вызов пяти на остров, отчитался мой первый помощник. Его взгляд мне сказал, что он был не на шутку обеспокоен. Да, причем врата правосудия уже открыты, и пять вице-адмиралов с флотом входит в акваторию острова в этот момент, в лес Санджи. Я осмотрел их с головы до ног усталым взглядом, только в тот момент и приметив старушку Кокору с мелкими. Все они были вспотевшими и растрепанными, но особо серьезных травм или ран я не заметил. Живы, и это было очень хорошо. Валите-ка отсюда дальше и помогите нашему новому другу Фрэнки, вяло махнул рукой я. Один он отбить Робину вызова пяти точно не сможет, а все вместе вы какое-то время продержитесь. Я как раз тут закончу. Но Луффи, проныл Чоппер, явно желая обработать мне раны, прежде чем идти дальше. Но он и сам от чего-то не мог передвигаться самостоятельно. «Я догоню вас, обещаю, а потом мы вместе свалим из этой дыры», — оборвал его я. «Браво, браво, какая речь», — лениво поаплодировал мне голубятник, вмешиваясь. «Сколько пафоса и сопливых обещаний». Я был недоволен, хотя мысленно благодарил его за то, что он хотя бы не мешал нам разговаривать. «Кукарекой, пока можешь», — хмыкнула Нами. «Да, наш Луффи быстро из тебя всю дурь выбьет», — подхватил ее, на мое удивление, Усопп. «А может, и дух», — тихо фыркнул Зара. Я даже улыбнулся, потому что они в меня верили. Несмотря ни на что, это вселяло надежду. Накома на миг еще задержались, с подозрением поглядев на меня, но все же ушли вперед. «Я бы не стал давать обещание, которое не смогу исполнить, соломенная шляпа», — насмешливо обратился ко мне голубятник. «Не смогу», — иронично вскидывая бровь, переспросил я. «Ты едва жив, но обещал, что догонишь их. Это вряд ли. Я не позволю тебе уйти от правосудия», — пафосно вещал он. «Это ты себя правосудием считаешь, что ли?» — усмехнулся я, делая вывод, что он был помешан на своем суде правых, который постоянно упоминал. «Еще посмотрим, кто кого». Я был избит, изранен и ослаб, и сражаться в таком состоянии достойно фактически не мог. Просто не успевал сосредоточиться, чтобы, например, воспользоваться волей вооружения, теперь это можно было, или чем-то еще. Сил, чтобы вновь подчинить себе стихии, тоже почти не осталось, да и сражались мы в замкнутом помещении, где призвать шторм было в разы сложнее. В общем-то, я в основном отбивался, и то, слабовато, то и дело, пропуская удары. Голубятник был явно опытным воином и понимал, что мне нельзя давать возможности отдышаться и собраться с силами. Оттого и постоянно атаковал, стараясь измотать. Сколько это продолжалось, я давно потерял счет времени, просто глухим ощущением где-то на задворках сознания ощущая, что корабли дозора уже прибыли и вот-вот начнут расстреливать остров из пушек, уничтожая все живое, а после займутся моими накома. Хотя может, и одновременно, все-таки вице-адмиралов было пятеро и их хватало на все. Вызов пяти. Наверное, это очень страшно для мирных жителей, но не для тех, кто привык сражаться за жизнь. Мне было, в общем-то, плевать на абсолютное правосудие мирового правительства. Плевать просто. Ни холодно, ни жарко. Я просто ненавидел мировую знать, и то, что создали их далекие предки. Мне было бы плевать и на них, но их методы, их цели. Это действительно стоило того, чтобы бросать вызов всему миру. Просто слишком много несправедливости творилось из-за них. Вот и мои чувства распаляло то, что этим прибывшим вице-адмиралам было глубоко плевать на младших по званию товарищей, которые погибали на острове под залпами пушечного огня, приказ на который отдали они сами. Конечно, приказ есть приказ, и, возможно, они просто были верны присяге, но они ведь могли бы вытащить всех сначала, прежде чем приступить к исполнению задания. Это было то же самое, что предать Накома. Не зря многие предавали присягу, когда достигали высоких чинов и видели всю ту грязь, что им приказывали творить, якобы ради мира. Голубятник тяжело дышал, и было видно, что он еле-еле держался на ногах. Я же валился с ног, когда очередной оглушающий пушечный залп разнес половину башни, в которой мы сражались, и один пролет моста сомнений. Ударная волна заставила меня рухнуть на пол. Шевелиться я уже почти не мог и тем более защищаться. Впрочем, голубятник и сам стоял на коленях, упираясь руками во все тот же пол, и пытался выровнять дыхание хотя бы чуть-чуть. Нападать у него тоже не было сил. Так что мы оба просто старались собрать последние остатки сил, а заодно и прислушивались к шуму битвы на мосту. Судя по нему, битва была жесткой, но я отчетливо различал боевые кличи всех друзей, что свидетельствовало о том, что они были живы. А это, в свою очередь, приносило облегчение, хоть и небольшое, ведь я понимал, если я не встану, их все равно задавит числом. Собраться с силами не получалось, но и долго так продолжаться не могло. Очередной пушечный залп мог в любое время разнести башню к чертям собачьим. И почему они этого еще не сделали? Я только почти молился, прося небо о том, чтобы друзья не видели меня в моем состоянии до того, как одолею голубятника. Но небеса были глухи к моим мольбам, потому что в какой-то момент на краю подорванного моста появился Усопп. Он увидел меня, что-то вскрикнул и судорожно сорвал с лица маску. Примерно в то же время мой противник, глубоко вдохнув, поднялся на ноги и сделал шаг в мою сторону. Мой бывший канонир странно дернулся, мелькнула макушка Зара, тут же исчезая. А Усоп набрал в легкие воздуха и заорал, явно обращаясь ко мне. «Ты эгоистичный ублюдок, Луффи, собираешься бросить в беде не только Мэри, но и нас всех», вроде как даже истерично закричал он. «Мы волнуемся, ждем, а ты?» И эти простые слова внезапно вернули мне трезвость сознания, разозлив. «Да черта с два!» – завопил я, чувствуя, как силы возвращаются от всколыхнувшейся ярости. Голубятник летел на меня, чтобы добить лежачего. 4 секунды, 3, 2. Он резко выкинул перед собой руку, чтобы ударом ракушики обезглавить меня. 1. Я резко дернулся, уходя от атаки, и сам молниеносно вскинул руку, усиленную волей вооружения, чтобы в следующее мгновение одним ударом насквозь пробить грудину голубятника, вырывая ему сердце. Теплое, еще судорожно бьющееся, благодаря растянутой, но еще не порванной аорте, и я почувствовал ее, кажется, давно забытую жажду испить нектар и потянул кровогонный орган на себя. Мой противник кашлянул кровью, пачкая мне жилетку. Его шокированно расширенные зрачки почти мгновенно остекленели, стоило мне только сделать еще одно движение рукой. Из развороченной грудины и сердца ручьем текла кровь, и я подставил руки, чтобы голубятник не рухнул на меня, а после стал судорожно и быстро пить, причмокивая от удовольствия. Силы возвращались с бешеной скоростью от этого чудесного напитка, чуть солоноватого и железистого на вкус. Не прошло и нескольких минут, как я полностью восстановился и призвал ветер, одним движением очищая себя от чужой крови и откидывая противника. Я знал, что в тот момент выглядел не как человек, а как настоящий демон, хоть и без крыльев и хвоста. Просто глаза у меня сияли азартом и безумием. Я видел собственное отражение в искореженном куске металла, таким, которого человек испытывать не мог. Но, на мое удивление, испив крови, я не утратил человечности. В смысле, не желал убить всех этих жалких существ, что замерли в ошеломлении на мосту и кораблях дозора. Я хмыкнул, взял труп голубятника за волосы, зацепился резиновой рукой за обломок моста и в следующее мгновение заскочил на него, демонстративно бросив труп Луччи, так звали голубятника, к ногам ближайших дозорных, которые рванули от такого подарка с воплями и подальше. Взгляды всех присутствовавших были обращены на меня. Ну, а я, неспешным шагом, направлялся к тем, кого считал друзьями, как бы они при этом ко мне не относились. Дозор передо мной расступался, а я презрительно смотрел на них. Достигнув Зара, я глянул на корабль, где находился один из вице-адмиралов и шеф СП-9, и, обращаясь к ним, скривился. Как же сильно прогнил дозор, если ради уничтожения пусть и опасной, но все же кучки пиратов, вы готовы уничтожить около десятка тысяч товарищей, таких же дозорных и правительственных агентов, как вы сами, а также стереть с лица земли один из главных оплотов вашего же правосудия, нагоняющего страх на все слои преступного мира. Вы предали товарищей, господа, и потеряли честь. В абсолютной тишине мой голос звучал очень гулко, и можно было не сомневаться, что его слышали все. Но, будьте уверены, я польщен, что к моей скромной личности, а также к моей команде столько внимания, усмехнулся я, понимая, что адмирал Акидзи дал Спандаму золотой ден муши как раз на этот случай, если мы решимся все-таки вернуть Ника Робин. Это действительно льстило, то, что нас так высоко оценил адмирал Маринеров. Однако мне интересно, насмешливо продолжил я, что же такого моя накама Ника Робин и Захары может узнать об истории, что мировое правительство желает любой ценой ее уничтожить, если не выходит использовать. Сдается мне, что этот секрет перевернет мир, и не сомневайтесь, я выясню это. Стоило мне договорить, как меня мгновенно окружили все 5 вице-адмиралов, занося надо мной оружие с единственной целью – уничтожить. Грубияны, захохотал я полубезумно, вызывая сильнейший порыв ветра. Офицеры были в прыжке, когда атаковали, так что их просто унесло, как и капитанов, что находились поблизости от моей команды. Знаете, мы немного устали, и лично у меня нет никакого желания сражаться со всеми вами, так что мы уходим. Я кинул взгляд на ту сторону моста сомнения и с досадой и сожалением понял, что корабль, на котором хотел удрать, как раз догорал. Драпать нам было ни на чем, а дозорные время не теряли. Они из всех пушек целили в нас, не обращая внимания на товарищей поблизости. И вроде бы все еще опасно, но кровь голубятника свое дело сделала. Я уже не чувствовал и половины всего того, чем наградил меня противник. Сил снова было много, так что я, недолго думая, призвал из низких туч несколько молний, ударивших прямиком в корабельное оружие, а с помощью необычных в этом месте течений, столкнул два ближайших корабля друг с другом. Это давало нам время на размышления о том, как сбежать. Я повернулся к Накама и вдруг увидел, что Усоп странно прижимал руки к ушам и что-то беспрестанно шептал со слезами на глазах. По губам я сумел прочитать: «Мэри, Мэри пришел за нами», и в тот же миг сам услышал его голос: «Идемте, друзья, в море», — шептало что-то в голове, а почти через мгновение я почувствовал его, еще одного Накама внизу, совсем близко к мосту сомнений. «Пришел за нами, спасти нас, когда сам был едва ли не при смерти. Он ведь сильно пострадал от аквалагуны, такой живой, родной». И голос, этот голос я слышал в скайпе, и осознавая это, я сам чуть не разрыдался, ведь был почти уверен, что цунами разрушило его полностью. Но нет, он все еще был с нами и пришел. Я поднял взгляд на Накама и понял, они тоже его слышали. «В море», — выдохнул я, ни секунды не сомневаясь. «Да, в море», — воскликнула Нами со слезами на глазах. Прошло мгновение, два, три, и мы, словно подорванные, бросились к краю моста, чтобы затем, с воплем восторга от встречи с Накама, сигануть в океан. Полет был долгим, все-таки мост был высоковат, но, в конце концов, мы все очутились на нашей маленькой каравелле Гаинкмэри. Я взобрался первым и беспрестанно благодарил его. Накама пытались кого-то найти, строили предположения о том, кому принадлежал голос, не видели его раньше, не слышали, нашего Мэри, но мы с Усопом знали, что никто кораблем не управлял. Он сам нашел нас. Однако времени на удивление не было. Мы все еще были в опасности. Так что быстро проверили, все ли на корабле, надеясь, что ребята Галлила и клана Фрэнки выберутся, например, на поезде с вистящим Томми. А потом Нами принялась высчитывать, как нам пройти прибрежные воды Ниэс Лобби. И мы воспользовались течениями, затем Фрэнки использовал одну из своих техник, чтобы сделать скачок, значительно ускорить движение корабля, так, будто у него был двигатель. А чтобы нас не смогли преследовать, я лихо ветром сбил все уже запущенные в нас ядра, а затем наполнил им паруса ближайших кораблей, снова столкнув очередную парочку и тем самым создавая затор. Выходило, что преследовать нас они просто не могли. Усоп на всякий случай дымовым снарядом снизил видимость дозорным до нуля, и мы, наконец-то, вздохнули с облегчением. Впрочем, я наполнял ветром и наши паруса, чтобы добраться до Ватер-7 как можно быстрее и, возможно, слинять оттуда или спрятаться. Дозорные знали, что это не из Лобби мы могли отправиться только на остров Воды, а потому стоило ждать погони с их стороны. Мы спасались бегством, чтобы залезать раны, готовясь к новым сражениям. Стоило нам оказаться более-менее в безопасности, как Робин со слезами счастья на глазах стала благодарить нас всех за спасение и за то, что не бросили. У меня же она усиленно просила прощения или хотя бы снисхождения, но ее проблему можно было решить позже, после того, как решу свою. Да, ведь после того, как Робин была со слезами Нами на глазах официально возвращена в команду, на каравелле воцарилась неловкая тишина. Просто мне нужно было объясниться, а мои Накама не знали, как реагировать на нового меня. И я бы подался в объяснение прямо там, но помимо прочих на корабле присутствовали и чужие. Старуха Кокорос Чимни и Гамби. Так что мы молчали. Правда, в какой-то момент старуха рассмеялась. Никогда не думала, что повстречаю в море живую легенду. Люди Земли не помнят прошлого, но рыболюди не такие. В их историях все еще упоминают демонов, которые правили этим миром когда-то. Ими пугают детей, но все знают, что их давно уже не существует, что они сами себя уничтожили. Выходит, что наши историки ошибаются. Я недовольно, но и удивленно глянул на старуху. Рыболюди помнили, но даже если так, как она узнала демона во мне, а Кокора взгляд мой игнорировала, с улыбкой и даже какой-то нежностью в горящем восторгом молодом взгляде объясняя своей внучке и ее питомцу: «Смотрите на молодого короля пиратов, Чимни, Гамби. Возможно, вы видите перед собой одного из последних представителей некогда великой расы демонов». Малявки пооткрывали рты, Накама смотрели на меня вопросительно, недоуменно, скептично и неотрывно. Все, даже Зара и Робин, которым, видимо, было просто интересно, как я собрался выкручиваться. «Ба, ба, но пиратик похож на человека», — воскликнула Чимни. Я хмыкнул и подумал, что теперь прятать уж точно нечего, да и не от кого, и вообще, это был прекрасный шанс. Так что я сосредоточился и через несколько мгновений демонстративно расправил крылья, на несколько метров поднялся над палубой и, махнув хвостом, откинул за спину длинные волосы, а потом, приземлившись, спросил у малявки с усмешкой: «Теперь тоже похож на человека?» Чимни и Гамби были в восторге, как и загоготавшая Кокора, русалка, как я полагал по оговорке о рыболюдях и запаху, рыбно-глубинному, который отметил еще когда впервые ее встретил. На лицах друзей же я с неудовольствием читал неприкрытый шок, и уж было открыл рот, чтобы начать объяснять, но почувствовал прямо по курсу корабль. Облик демона мгновенно был скрыт, а я обернулся к кораблю и, присмотревшись, с облегчением увидел флаг компании Галлила. Потом мне показалось, я услышал облегченный выдох Мэри, хотя дышать ему было нечем. А еще мгновение спустя раздался оглушительный треск, и моя каравелла развалилась надвое. Стало не до объяснений. Теперь уже все понимали, что это его конец. Конец нашего замечательного корабля. Понимали, что одного Накома мы все-таки потеряли. Я лишь успел шепнуть Усопу: это могло случиться в любой момент. Если бы это произошло в открытом море, то мы бы погибли, потому что вряд ли поблизости нашелся бы корабль, который подобрал бы нас. Тогда я принял решение оставить Мэри, заметь, оставить, а не бросить или убить, чтобы спасти вас, нас от печальной участи. Усоп всхлипнул. Будучи все еще капитаном корабля Гаинг Мэри и пиратской команды Мугивар, я принял решение о том, что каравелле слишком одиноко, холодно и больно будет покоиться на морском дне, а потому стоило его добить, но быть с ним до конца. С решением были согласны все члены команды. Плакали, открыто или глубоко в душе, и вся жизнь на ней пронеслась перед глазами. Мэри был нашим домом, другом, Накома, а потому слышать его извинения за то, что рана нас оставляет, приносили немыслимую душевную боль. И я не выдержал и сам начал просить прощения, а он сказал, что был счастлив с нами. Пепел давно осел на воды Великого океана, слезы давно высохли. Мы возвращались в Ватер-7, я держал в руке щепку Мэри, прижимал к груди бортовой журнал и думал о том, что очередное наше приключение подошло к концу. На этот раз не без потерь, и теперь вопрос остро встал ребром: а продолжится ли наше приключение или команда распадется из-за вынужденной лжи капитана? Я сжимал в руке то, что осталось на память о потерянном друге, и все-таки смел надеяться на лучшее. Глава 28. Друзья, мы прибыли в Ватер-7 вечером. Усталые, избитые, голодные. Мэр города, Айсберг, тот самый, в покушении на которого обвиняли нас, за свое спасение и из-за каких-то личных мотивов распорядился выделить нам один из принадлежавших компании Галлила рабочих домов, в котором плотники разрабатывали модели кораблей. Сами судостроители были заняты в городе, восстанавливая его от разрушений, вызванных цунами, так что мы никому не мешали. Айсберг же и распорядился о том, чтобы нас обеспечили едой и необходимыми лекарствами. Это все было очень кстати. Мы все валились с ног от впечатления и усталости, так что по немому соглашению на одну ночь о моих причудах все забыли. Чоппер быстро обработал и замотал в бинты всех, кто в этом нуждался, а после мы поели и легли спать, не заметив, когда Усоп снова нас покинул. Наверное, если бы не то, что мы пережили на правительственном острове, хрен бы кто уснул от мыслей, что, несомненно, мучили всех. Вот только мы действительно вымотались, а потому уже через полчаса я слышал лишь сонное сопение Накома. Сам я тоже быстро забылся беспокойным сном, а утро было тяжелым. Тело ныло, тянуло, болело, но я-то еще ладно, было бы гораздо хуже, если бы я не испил крови. А вот команде было действительно плохо. Они проснулись просто никакущими, заспанные, постанывающие от боли в перенапряженных накануне мышцах, ушибах, ранах и с непонятной обреченностью на лицах. И хорошо, что вода для умывания была в доме, и была ледяной, потому что холодный душ ребят немного взбодрил. А еще, хорошо, что еды себе на завтрак мы оставили с вечера, потому что Санджи был не в состоянии приготовить ничего съедобного. Сам завтрак прошел в угрюмом молчании. В иной ситуации бы кусок в горло не лез, но желудки требовали чего-то для восстановления организма. Хотя тишина давила на уши, сводила с ума ощущением, что за столом собралась не команда, далеко не раз прикрывавшие друг друга в смертельно опасных передрягах люди, не друзья, а чужаки. Неприятно. Особенно понимание, что в этом была моя вина. Завтрак был закончен, но никто не шевельнулся, лишь отставили тарелки, сидели кто где, смотрели на меня, ждали. Только Зара устроился поблизости, чуть позади, будто выражая поддержку или показывая, что он в любом случае останется моим старпомом. Странно и непривычно, но в тот момент опорой своей я ощущал именно его, хотя сам, как капитан, должен был ею быть. «Ну, ты собираешься нам объяснять или нет, капитан?» – поторопил меня Санджи. На обращение его голос дрогнул. Лжецом меня воспринимал. «Да», – я кривовато усмехнулся, шумно вдохнул, выдохнул и заговорил. «У всех нас есть что-то темное в прошлом, о чем мы не любим говорить, вспоминать. То, что сложно доверить даже человеку, которому веришь». Ребята переглянулись, вздыхая, как я. Судя по лицам, они понимали, о чем я говорил. Я прикрыл глаза, думая о том, что вина моя, может и не столь великая, все же стоило того, чтобы встать перед командой на колени. Они ведь были гордыми ублюдками-пиратами, и как им следовать за капитаном, который не смог им довериться раньше, который умолчал нечто столь важное. Такая тайна есть и у меня. Разница лишь в том, что о моей тайне вы имели полное право знать. Я смотрел им в глаза, прямо, потому что должен был, потому что полностью осознавал, сколь многое меняло мое происхождение, ведь только лишь оно одно могло навлечь на команду врагов, с которыми не факт, что мы могли бы совладать. То, что я был членом клана, который мировое правительство и Тенерюбита желали уничтожить, могло принести нам смерть, и они имели право это знать. Я должен был сказать сразу, до того, как позвал вас в команду, предупредить, что идти за мной, означает быть врагом мирового правительства. Но я молчал, и в этом моя вина. Я сполз на колени все-таки, потому что, наверное, оказавшись на месте Накама, не смог бы дальше идти за капитаном, который, рискуя моей жизнью, не сделал бы ничего, чтобы прощение заполучить. Просто извиниться, объяснить, почему поступил так, недостаточно. Я знал это, и не считал постыдным и унизительным преклонить колени перед теми, кто дорог, но и перед кем был виноват. Так что стоял на коленях, склонившись лбом к полу, а выпрямившись, снова посмотрел команде в глаза. Я не лгал, Санджи, обратился я к нему, чувствуя его разочарование, что ли. Я утаил важное. Мое имя Монки Де Луффи, я люблю море, свободу, приключения, риск и битвы. Я люблю друзей, вас. Я действительно такой, каким вы меня знали с самого знакомства. Только я не человек, как вы думали, я демон, потомок кровожадных тварей-диктаторов, для которых люди когда-то были всего лишь рабами. Тут я воплотился частично, чтобы не потерять контроль. Но и этого, крыльев, хвоста, лапищ, неприлично длинных лохм хватило, чтобы Накама выдохнули нервно и потрясенно. Накануне-то им не дали времени оценить. А пока они привыкали, я рассказывал о себе, о детстве с дедом, потом знакомстве с Шанксом и жизни с Эйсом среди горных бандитов и самостоятельной в лесу, о сером терминале и о том, как поняли, что гораздо выгоднее скрывать ум и силу, чтобы враги недооценивали. Я говорил о том, как мы привыкли скрывать способности, а это было важно, ведь частично объясняло, почему я скрывал нрав, и о том, как мы узнали тайну клана Д одним не самым счастливым днем, и о жизни после этого, о клятве Эйса и о своей готовности использовать силу крови для чего-то стоящего, защиты, например. Я говорил об одиночестве после отплытия брата и о том, как понял, насколько легкомысленны мы были, не скрывая особо свою тайну. Ведь даже не верящие в существование демонов люди, готовы были брать в руки вилы, чтоб уничтожить то, что считали угрозой. И, конечно, я сообщил, что нас, Д, Тенерюбита и Горосы мечтают уничтожить сотни лет. Накама слушали молча, не прерывали, не переспрашивали. Я же говорил и чувствовал, как они расслаблялись, не до конца, но от всех я чувствовал, что понимают, но не все готовы были легко принять. Говорил я долго, несмотря на то, что пропускал неважные или совсем уж личные детали. А когда закончил, в помещении долго висело какое-то липкое молчание. «Значит, ты сомневался в нас», — констатировал Санджи с досадой, с обидой. «Получается, что так», — угрюмо кивнул я, потому что он был прав. Можно было многое сказать в оправдание, но оно не изменило бы конечной сути. Минимум в одном вопросе я был не уверен в них. «Даже не отрицаешь?» — горько переспросил Кок, закуривая. «Ребята, кроме Зара и Робин, не смотрели ни на меня, ни на Санджи, уставились в пол. Вопрос волновал их, Но вот так прямо они задать его не решились бы. Это глупо, согласен, скривился я в ответ, как бы говоря, что, может, и хотел бы, но не мог. Я не сомневался в вашей силе, отваге, верности. Но вы были верны человеку, тут уж и я горько усмехнулся, спрашивая риторически. Скажешь, какая разница? Ее не было бы, если бы вы знали о том, кто я, соглашаясь стать членами моей команды. Но по моей вине это не так, однако, давай будем откровенны, попросил я, чтобы привести свой то ли аргумент, то ли все-таки оправдание, а может, причину. Скажи, честно, если бы ты знал, что я демон, согласился бы ты пойти со мной к мечтам тогда, в Истблю?